Глава 13. Линаэль. «Лина?» Мужской голос выдернул меня из омута сна. Я подняла голову с колен и с трудом открыла глаза. Передо мной на корточках сидел Райнер и, положив руку на плечо, заглядывал мне в глаза. «Ты в порядке? Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду», – прошептала я, чтобы никто случайно не услышал. Нашла место, где ждать. Он озабоченно покачал головой. Убрал волосы с моего лица и приложил пальцы ко лбу. «У тебя же лихорадка. Надо было вернуться в палату». «Я в порядке», – соврала я, потому что голова буквально раскалывалась на части. «Сейчас я себя охлажу. Это несложно». И, призвав силу льда, покрыла свою кожу тонкой коркой, которая мгновенно растаяла, и к ознобу, который охватил меня, добавился холод от капель растаявшего льда. «Великие прародители», – проворчал Райнер. «Пойдем». «Да», – я попыталась встать, но сил не было совсем, потому добавила. «Ты иди, а я через минуту. Вдруг кто-нибудь заметит нас вместе». Тихо выругавшись, он взял меня на руки и отнес в свою комнату. Уложив на кровать, он ненадолго скрылся в ванной, после чего вернулся, и моего лба коснулось влажное прохладное полотенце. «Жди здесь», – строго сказал он. «В окна не прыгай, я скоро вернусь». Я бы ответила, но сил не было даже на это. Дыхание стало глубоким и тяжелым, сознание упорно покидало меня, будто дрема пыталась охватить, но встречало сопротивление с моей стороны. Дверь хлопнула один раз, и почти сразу же второй. По крайней мере, мне показалось, что прошло всего мгновение, когда Райнер вернулся. Он раздел меня, провел влажным полотенцем по всему телу, приложил к центру моей груди что-то прохладное, и боль, и холод начали отступать. «Ты забыла забрать артефакт, который прокачивает силу по линиям жизни», – ворчливо заметил Райнер. «Это временная мера, которая облегчит твое состояние и ускорит восстановление». Я не ответила. Может, мне и говорили что-то про артефакт. Да я уже не могла даже вспомнить. Слишком много событий. Слишком много мыслей. Легко было упустить подобную мелочь. Райнер не стал мучить меня разговорами. Через некоторое время он накрыл меня одеялом, зажег несколько огоньков на кончиках несгораемых свечей, надел очки и сел рядом со мной в кровати, открыв свою книгу. Некоторое время я просто лежала рядом, а потом неожиданно для самой себя попросила: «Почитай мне». Райнер бросил на меня чуть удивленный взгляд, потом усмехнулся и, пролистав несколько страниц назад к самому началу, стал читать вслух незнакомый мне приключенческий роман. За окном поднялась буря. Слышался вой ветра. Тиканье будильника. Время от времени звучали голоса где-то в гостиной. Я отогрелась, боль отступила. Под одеялом было тепло и уютно. И сама не заметила, как придвинулась к Райнеру почти вплотную, увлеченная историей, которую читал мне дракон. В какой-то момент он посмотрел на меня и, положив книгу на изголовье кровати, провел пальцами по моим волосам. «Я схожу за ужином. Жди меня здесь». «Ужин?» Я приподнялась на локте. Одеяло соскользнуло с меня, оголяя грудь, и я поспешно подхватила его, скрывая обнаженное тело, будто в нем было что-то неприличное. «Мне тогда нужно пойти в столовую». «Лежи. Тебе до завтра лучше вообще не вставать. С такой слабостью от нагрузок может стать хуже. Помнишь, что тебе врач говорил? Перетруждать себя нельзя, пока не пройдут симптомы». «Ладно», – тихо отозвалась я. «Буду ждать». Одобрительно кивнув, Райнер ушел. Я свернулась на постели калачиком и задумалась. Странно, насколько официальным и холодным он был весь день, а теперь будто ничего и не было. Можно было бы сделать вид, что так и должно быть, но интуиция подсказывала, что-то с ним не так. Мне трудно было объяснить даже самой себе, почему мне так показалось, но беспокойство не покидало меня. И в то же время, как ему сказать об этом, с чего начать разговор? Должно быть, я бы выглядела глупо, если бы просто начала предъявлять ему претензии по поводу того, что он как-то не так на меня смотрел, тем более за пределами этой комнаты. Но долго думать мне об этом не пришлось, потому что скоро он вернулся с тележкой, на которой стояло три подноса с самой разной едой. От наполнивших комнату запахов слюна наполнила мой рот, и я села в кровати. Дракон оставил тележку у входа, потом прошел к шкафу. Достал из нее одну из своих домашних маек и кинул ее на кровать. «Идем». Райнер призывно махнул головой и скрылся за углом, там, где располагалась его крошечная личная кухонка. Я поспешно откинула одеяло, облачилась в его майку, которая была мне почти до колен, и хорошо заменила бы ночную рубашку. Прошла на кухню. Дракон уже вскипятил чайник одним своим прикосновением и насыпал в заварник душистые травы. Наконец мы сели друг против друга за стол и принялись за еду. На маленький столик не поместилась бы и половина блюд, поэтому я достала две чистые тарелки и поставила каждому по одной, после чего наложила нам обоим всего понемногу. Некоторое время царило молчание, пока Райнер не прервал его, сказав негромко и напряженно: «У меня появилась брачная татуировка». Я сначала не поняла, о чем он, поэтому даже не поперхнулась. Сделала глоток хорошо заварившегося чая и подняла на дракона вопросительный взгляд. «Что это?» Вместо ответа Райнер закатал рукав на левой руке и показал татуировку на плече, которая сложным узором опоясывала его. «Ее вроде раньше не было», – заметила я с интересом, рассматривая рисунок. «Ты в самом деле не знаешь, что это?» Он вскинул бровь, и я отрицательно помотала головой. Райнер тяжело вздохнул, посмотрел на татуировку, словно изучая, потом спустил рукав обратно. «Это значит, что у меня был контакт с истинной». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, истинная пара. Ты ведь знаешь, что драконы не очень плодовиты. Зачать драконёнка довольно сложно, если только не от человечки. А истинные вроде как максимально подходят друг к другу за счет совпадения. Не знаю чего. Об этом лучше у Лоранов спросить». Я отодвинула от себя тарелку, будто внезапно почуяв от нее запах испорченного, и сложила руки на коленях. «Мне довольно мало известно о драконах. Поэтому расскажи, пожалуйста, толком, как это понимать и как относиться». Он вздохнул и откинулся к спинке стула, размышляя. Некоторое время его взгляд был направлен в сторону, а потом дракон медленно начал говорить. «Обычно брачная татуировка проявляется после полового акта, но если рассматривать вопрос шире, то после сонастройки, которая в постели происходит эффективнее всего. Однако бывают случаи, например, сонастройка может произойти без личного контакта, хоть и реже. При этом метка появляется у обоих драконов на одной и той же руке и с одним и тем же уникальным узором». Тут я вспомнила, что когда очнулась, один рукав больничной робы был задран к самому плечу. Я тогда его осмотрела на предмет ран, но обнаружила только абсолютно чистую кожу с одной крошечной родинкой. Кровь прилила к вискам. Раз у него метка есть, а у меня нет, значит, его пара не я. И... «Как быстро проявляется метка?» – спросила сухо. «У полукровок в течение суток-двух, у чистокровных – сразу». Если бы я была его истиной, после всего, что между нами было, татуировка давно уже должна была показаться. Из этого можно сделать два вывода. Его истинная – не я. И, скорее всего, он был с кем-то, кроме меня, за последние 2-3 дня. «А когда ты заметил свою?» Мой голос прозвучал еще тише. Райнер смотрел мне прямо в глаза, хоть я и отводила взгляд. Было видно, что он понял, к чему я клоню, и ответил прямо. «Я мог ее заметить не сразу, но сегодня утром она точно была». «А вчера не было», – прошептала я. «Если бы была, я бы заметила. Не могла не заметить. Я с такой жадностью рассматривала его тело и отдавалась без остатка, словно в первый и в последний раз. Словно чувствовала, что сказка закончится очень быстро. Намного быстрее, чем у принцесс с их «долго и счастливо». «Скорее всего», – подтвердил Райнер. «Я казалась сама себе сейчас настолько глупой. И раньше-то не претендовала на мисс Проницательность, а теперь и вовсе. Как же можно было быть такой дурой и поверить в то, что между нами в самом деле может что-то возникнуть? Вы уже знаете, кто она? И я даже невольно перешла на «вы», хоть это и глупо, особенно когда на мне одна лишь его майка». «Логичнее всего было бы предположить, что ты», – произнес он без тени улыбки. «Но это не я». И в подтверждении подняла короткий свободный рукав, демонстрируя совершенно чистое плечо. «Не ты», – эхом отозвался он. «И что дальше?» «Не знаю». Мой взгляд взметнулся к нему. Райнер сидел по своему обыкновению спокойный и внимательный. Я медленно втянула носом воздух, пытаясь почувствовать его эмоции по запаху. Но мне явно не хватало в этом опыта. «Истинность – не приговор», – сказал он, и от этих слов у меня что-то замерло в груди. Есть множество примеров, когда даже истинные пары со временем распадались. Да и с зачатием сейчас все намного проще. Но, я повела головой, но притяжение истинных настолько сильное, что ему трудно сопротивляться. Быть может, я встретил ее мимоходом и даже не успел заметить ничего особенного. И кем бы она ни была, сейчас тоже где-то ломает голову. От кого же у нее метка? Райнер усмехнулся и продолжил рассуждать. Возможно, она даже замужем, или помолвлена, или в кого-то влюблена. А тут, нате вам, истинный нарисовался. Тогда вам лучше не встречаться, чтобы не почувствовать притяжение, неловко заметила я. Вот только за эти 2 дня я не общался ни с кем, кроме адептов и персонала Айсхолла. Значит, она где-то здесь. И мы вряд ли сможем больше ни разу не встретиться. У меня в голове набатом стучала одна мысль, заставляя меня отчаянно краснеть. Одна мысль, которую я одновременно и хотела прогнать, и не могла. «Наверное, мне лучше вернуться к себе», – проговорила я, с трудом проталкивая слова сквозь вставший в горле ком. Райнер подался ко мне, положив локти на столешницу. «Нет никакой необходимости делать это прямо сейчас. Я не должна быть преградой на вашем пути, мы ведь даже не должны быть здесь вместе. Можешь оставаться, пока тебе не выделят нормальную комнату. Это должно произойти со дня на день». От его доброты легче не становилось, ровно наоборот. Лучше бы он оскалился, как один из братьев Саргонов, и заявил, что я должна выметаться, что между нами ничего не может быть, а он сам не должен упускать такой шанс. Но он не сказал этих страшных слов, не разбил мне сердце своим цинизмом. Вместо этого он сжал его до невыносимой боли мягкостью, принятием, которое за свою жизнь я видела только со стороны приемного отца. «Мистер Ноа и мистер Аллен сейчас в Айсхолле», – проговорила я не без труда. «Один мой официальный опекун, второй биологический отец. Они помогут. К тому же у нас сменился ректор, и, возможно, эта проблема решится в самые короткие сроки». «Вам уже выделили комнату», – заметил Райнер. «Я лично узнавал об этом. Но в ней пока нет ни мебели, ни отопления. Нужно просто немного подождать. В самом деле, почему же она еще не готова?» «Я...» Дракон запнулся. «Это я попросил не торопить ее подготовку». Мои глаза распахнулись шире, а потом я отвела взгляд. Ему не нужно было пояснять свой поступок. Но от того, что мне и так стало ясно, только еще тяжелее. «Мне тоже хотелось бы остаться подольше», – прошептала я. «Но не смогу смотреть на то, как ты встречаешься с той, которая предназначена тебе природой». «Лина!» – воцарилось молчание. Слезы подкатывали к горлу. Но я не хотела, чтобы он видел, насколько мне трудно от того, что происходит. И улыбнулась. «Эрике одиноко внизу. Спасибо за ужин». Я встала и пошла в комнату, на ходу продолжая. «Не пойду. Мне нужно хорошо выспаться перед занятиями». Стараясь не смотреть по сторонам, я открыла свой сундук, чтобы достать из него школьную форму и свои скромные канцелярские принадлежности. «Не забудь медицинский артефакт!» Раздался голос Райнера позади, и я резко развернулась. Он оказался так близко, настолько, что ему нужно было только качнуться вперед, чтобы прижать меня к себе и поймать губы поцелуем. По моим щекам пробежали 2 крупные слезы, попав в уголки рта и окрасив поцелуй горько-соленой нотой. И все же дыхание стало глубже, а желание слиться с ним почти нестерпимым. «Нет, так будет еще больнее. Надо бежать, пока не привязалась». «Пока еще могу». Я попыталась оттолкнуть его, упершись ладонями в грудь, но в них словно совсем не осталось сил. Он подхватил меня под ноги и, усадив себе на бедра, прижал спиной к стене. «Послушай меня внимательно», – прошептал он после того, как провел кончиком языка по моей шее, и влажную дорожку обдало прохладой от его дыхания. «Даже если что-то изменится, и на меня в самом деле свалится истинное, это не значит, что я не буду присматривать за тобой. Я хотела сказать, что в этом нет никакой необходимости, что справлюсь совсем сама». Но он поймал эти слова в воздухе и заставил их захлебнуться в очередном поцелуе. «Великая богиня, почему? Зачем он делает это? Зачем мучает меня? И почему я настолько слаба, что не могу сопротивляться даже на словах?» Вместо того, чтобы оттолкнуть и убежать к себе в каморку на хозяйственном этаже, я обхватила его шею руками и ответила на поцелуй. Прошло несколько мгновений, и стало все равно. Будь что будет. Его руки поддерживали меня под ягодицы, и пальцы одной из них скользнули между ног, нащупав густую влагу. Я судорожно вдохнула. Драконица глубоко внутри зарычала, усиливая мое желание. И в следующее мгновение он проник внутрь несколькими пальцами сразу, скользнув при этом с неожиданной легкостью. Я напряглась, сжимая их, и выдохнула низкий стон. «Ничего не могу с собой поделать», – прошептал он, прежде чем заполнить меня полностью. И уже далеко не пальцами. Я откинулась головой к стене и впилась в плечи дракона ногтями, и в этих местах его кожа пошла волной чешуи. Когда он успел сбросить рубашку? Или он просто сжег ее, не оставив даже пепла? Дыша прерывисто, Райнер медленно двигал бедрами, проникая в меня до самого конца. Но несмотря на эту неторопливость, напряжение во мне нарастало быстро. Слишком быстро. Сжимая его изо всех сил, я задышала быстро и глубоко, пока не взорвалась сладкими судорогами. Высвободившаяся сила покинула меня с утробным рыком, переходящим в крик, и Райнер застонал вместе со мной. Я чувствовала, как мои мышцы прильнули к его члену, крепко, полностью обхватив его, и очень скоро он тоже зарычал, изливаясь в меня и наполняя меня своей силой. Целиком, до самых краев, поврежденного внутреннего резервуара. «Да!» – выдохнула я, продолжая стонать. Он продолжил двигаться внутри, медленно, ритмично, поднимая новую волну нестерпимого удовольствия. «Хочу еще!» – прошептала сквозь собственные стоны. И Райнер, слабо улыбнувшись, опустил меня на кровать.